Химическая реакция пошла незамедлительно. Как только жидкость набралась в серебряный шприц, тот моментально покрылся копотью. Часть с едким свистом капнула на землю. Ядовито-зеленый гной было сложно хоть с чем-то перепутать. Да ну нах, эй, пацан, ты ебанулся, походу, да, в глазах грека появился намек на понимание. Крикнул ближайшему бандерлогу, успокой его, быстро, ну ща все будет, нах, правда, тот не успел сделать и шагу, эфир ускорил движение тела раньше, игла, описав широкую амплитуду, угодила прямиком мне в руку, поршень до упора, урановая жидкость проникла в вену, устремившись вдоль кровотока, я задрожал, словно от прихода, это чё за хуйня, босс ну его нахуй, хуярьте его блять, придурки, их мотивы понять можно, сложно бить человека, который чешется, истерично орет и катается по заваленной хламом земле. Еще и шприц не отпускает, распрыскивая в стороны остатки гноя. Братва как окружила, так и замерла в ожидании подходящего момента. Я че вам сказал, хуярьте его, но босс он же, хуярьте, я сказал. Впрочем, агония бывает разной. Мою вот решили дожидаться без должного вмешательства. Нарочито медленно дернулись, подошли еще ближе и, уклоняясь от очередной порции гноя, пошли искать сподручнее средства защиты. Грек лишь зло хмурился, продолжая обучать свальных микробов матерной азбуке. Технически бандиты все делали верно, не идти же им на зараженного с голыми руками, но внезапно все изменилось. Тот самый, рыбоглазый, что-то пробормотал главному. Грек расстроенно кивнул, поджимая губы. Силуэт парня растворился в воздухе. Не успел моргнуть, как его нога столкнулась с моей грудью. Это было больно, очень. Раздался неприятный хруст и на долю мгновения я, кажется, потерял сознание. Очнулся, когда руку с зажатым шприцом взяли на излом. Вторая потянулась к зеленой от гноя вене. Хороший трюк, жаль, я заметил. Рывок и прошло непоправимое. Фальшивая вена, сделанная на коленке из резинового жгута, покинула руку. Не сдерживаясь, парень покрылся прозрачной волной, целясь едва заметным лезвием прямо в голову. Ветер, значит, этой стихии я еще не видел. В тот момент промелькнула сотня другая мыслей, но все они были смело отброшены мимо. Бой еще не закончен. Ускорение от эфира все еще действовало. Тело двигалось быстрее среднестатистического человека. Подключая резервы и память прошлого, увел опасный для жизни прием в сторону. Отделался глубоким порезом на плече и разорванной в клочья кофтой. Плант, настало твое время. Не завершив коронный прием, рыбоглазый резко отпрыгнул в сторону. Прыснул понимаем, рассматривая оголенные ладони. Глаза заблестели от лютой, неизвестной злобы. Ёбана. Гопники замерли в неверии. Пооткрывали рты, словно увидели монстра. Первый, тот что вставлял нах в каждом предложении, от шока даже отбросил монтировку. Если ранее у них еще был запал отпинать меня до посинения, то теперь все, выветрился. В непонимании остался только грек. Рыкнул, покидая капот магомобиля. Хули вы замерли, это же просто. Ну надо же, заметил. Трюк с фальшивой веной и ядом, знакомая многим аферистам стратегия. Прилюдно всаживаются, захватывая внимание любого зеваки. Дальше, если есть помощники, дело техники. Щипачи, карманники, воры. Впрочем, после такого представления можно смело грабить ювелирку, стоящую прямо напротив. Никто и не заметит. Кофта, ранее надетая намеренно, выполняла роль отнюдь не рядовой маскировки. Главное, что под ней, как лезвие ветра резануло плечо, там же секретный план номер 2 вышел на волю. Огромная, волосатая, покрытая гнусной оспной коркой и жирно смазанная ядовито-зеленым гноем. Пятно постарался. Истинный мастер гримировки. Посмотрел с усмешкой на мага. Показал неприличный жест, который в этом мире обозначает что угодно, кроме хорошего. Нравится, тебе бы в больничку. Пока не стало слишком поздно, развел руками, как бы говоря, попробую ударить, хуже уже не будет. Я соврал, еще как будет, все произошло мгновенно. Парень, как бы не был хорош в фейспалме, все же не выдержал. Гормоны сказываются. Подросткам, а особенно недавно совершеннолетним, хочется успехов и свершений. Рыбоглазый не был исключением. Всхлип. Только вот реальность не всегда знакома с мыслями в твоей черепной коробке. Одно дело, будучи магом, противостоять обрыганам со свалки. Совсем другое, столкнуться с тем, кто провертит твою крутость на пальце. Не поможет богатый опыт работы с эфиром и, наверняка, богатые родственники. Внешне каменный и безликий не выдержал. Натужная бравада и брезгливое высокомерие куда-то делись. Всхлипнул, как девчонка. Принялся со остервенением вытирать о штаны руки. Вроде бы, все. Победа разума. Но нет, я по опыту знаю, что если начал жать, то дожимай до конца. Так у противника не останется возможности выпутаться. И я дожал. Так, как умею. Напал на меня, готовься к последствиям. Через секунду, день, месяц, год. Но они будут. В раз отобьют любые желания хоть как-то со мною связываться. Выпущенный из левой руки сгусток тьмы по мановению мысли рухнул парню в ноги. Не знаю как, но я чувствовал, что тень и обычная тень, отбрасываемая освещением, могут быть связаны. Бил по наитию и абсолютной верой в бытовую логику. Уклониться парень не успел, лишь дернулся под конец, нелепо замерев в дурацкой позе. Сгусток напитал его тень, став на пару тонов темнее, что-то вроде оков. Пока энергии достаточно, не сдвинуться с места. Выигранной секунды хватило, чтобы сократить дистанцию. Пользователи ветра удивительно шустрые создания, могут сбежать, не успеешь моргнуть и разу. Щепотки энергии, больше трети моего резерва, оказалось для нового приема недостаточно. Замерев на пару мгновений, я лишь успел сократить пару метров. В оставшиеся два рухнул торнадо. Парень не вовремя отмер, из-за страха выпустив сырые потоки эфира на волю. Надо усерднее прокачивать источник, заметил я. Текущих капель вообще недостаточно. Впрочем, попытки самодисциплины не помешали уйти от атаки. Мысли проносились в голове с невероятной скоростью, складно формируя картинку. Эффект таков, лишь вершина айсберга. Следом шло классическое отравление тенью, с дезориентацией, шоком и потерей контакта с органами чувств. Торнадо, брошенное на авось, пролетело мимо. «Изыди, демон!» – заревел рыбоглазый. Судя по эфиру, в ногах копилась вторая атака. «Ишь ты, чего придумал? Я хоть и понял задумку, но сделать ничего не успел. Не могу тяни соперничать со скоростью ветра. Влить эфир в ноги можно в нескольких случаях, и каждый буквально кричит о попытке побега. Однако парень удивил. Видимо, наличие яиц в их семью не пустая метафора. Бросился не на утек, а вперед, рассекая пространство очередным серпом из воздуха. Целился в шприц. Все-таки не зря я им замахнулся. Парень, вероятно, боялся болячки до усрачки. Еле успел одернуть руку. Шприц, как и остатки гноя, посекло на миниатюрные, более ничего не значащие части. Ахаха, это прием ученика. Я прорвался. Прорвался. То ли пропала причина для страха, то ли потерю шприца Ветромаг счел победной комбинацией, не знаю. Но уверенности ему прибавило знатно. Прорвался, ну надо же, какие нынче везучие гады. Ухмыльнувшись, словно его обсер был так и задуман, рыбоглазый негодующе покачал головой. Разница между новичком и учеником, все равно что сравнивать великий мотоцикл. Моя последняя атака пропала бесследно, вернув телу мага былую координацию в пространстве. Поздравляю, может договоримся, сказал я. Жаль, не сработало. Недовольно причмокнув, парень отпнул остатки шприца в сторону. В следующее мгновение его силуэт растворился в пространстве, чтобы появиться правее, в упор, с заряженной желтым ветром атакой. Лоу-кик в голову. Моментально проанализировал я, отрешившись от реальности. Учитывая скорость и разрушительность магии ученика, от мозгов мало что останется. Позволил себе смиренную улыбку. Я победил. В игре разумов решает не сила. Главное оружие – это извилины. Кто сказал, что шприц у меня только один? Надо лучше следить за руками. Вторая по счету игла вошла точно в ляжку. Поршень толкнул гнилостные ауры жидкость. Теперь, настоящую, магию ветра мгновенно сдуло. Как и мага, заверещавшего словно свинья после кастрации. Ученик, мастер, магистр да хоть архимаг. Физика для всех одинакова. Проводив взглядом калеку, хромающего похлеще дембеля с армии, театрально развернулся на пятках к замершей гоп-компании. Развел руки в стороны. Моей улыбкой можно было слепить города. Струящаяся по плечу кровь, казалось бы, лишь усилила эффект одержимости. Господа, даю вам 3 секунды на съебаться. Повторять не буду. Прошло 2. Взяли с запасом. Сталкиваться с магом, победившим ученика, уже выходило за рамки любых разумных обязанностей. Что уж говорить про заразного манка и безумца, швыряющегося отравленными шприцами похлеще циркача с метательными ножами. Верные псы бывшего короля побежали, сверкая голыми пятками. Глава 8. Родовой знак. Когда от головорезов и след простыл, я спокойно подошел к паршиво выглядевшему греку. Барыга остался без магомобиля. Свои постарались. Бесстрастно потоптались, пока он пытался всех образумить. Увы, старые угрозы больше не работали. Отбив ладонью вялую водную плеть, с энтузиазмом прошелся по корпусу. Потом еще и еще. Когда безуспешные попытки закидать новичка с родовым перстнем водными самопальными соплями закончилось, заглянул в полные ненависти глаза. «Урок понятен? Тебе пизда. Ты ебе такая пизда. Значит, непонятен?» – вздохнул я. «Мне казалось, люди вроде тебя способны видеть разницу. Прискорбно, что это не так». Достав из кармана светлячок, магический аналог фонарика, включил пару раз в определенной комбинации. Наблюдатель, оставленный следить за обстановкой неподалеку, понял сигнал верно. Не прошло и 5 минут, как к месту побоища подошла орда беспризорников. Кто чем горазд, тем и снарядился. Перевязь с камнями, бита, обрубок трубы, арматурина, длинная палка. Только нунчак и сай не хватает. Держал их на тот случай, если мой спектакль не выгорит. У каждого под серой кофтой висела аналогичная мне бляха, выступая гарантом победы. Здесь боятся манку, как у нас спида. Какой бы исход ни случился, я бы в любом случае не ушел без успеха. Сегодня будем отрабатывать удары по живой мишени. Многие, наверняка, ее узнали. Пальцем указал на ощетинившегося грека. Поломать, отпинать, сбросить в ближайшую канаву. Я вас не заставляю, но Борову будет приятно знать, что захватившего его мудака обработали на славу. Последнее перевесило чащу терпения. У детей вообще мало сострадания, у беспризорников тем более. Как только услышали про Борова, пальцы сжались на реквизите стальной хваткой. Ведь это мог быть кто-то из них. Все прекрасно понимали. Мой последний жест сработал получше стартового залпа. Оторвав дышащий на ладан окровавленный рукав, полностью оголил торс. Рука сама собой схватилась за мерзкую бляху. С едва слышным щелчком клей отошел от кожи. Грек попытался что-то заорать, но было поздно. Мерзость сработала лучше любого кляпа. Глаза местного барыги залетели за ролики. Парни же поняли мой жест правильно. «Приступайте». Не оборачиваясь, ушел далеко в сторонку. Стоило подумать о следующем шаге. Имущество грека мне не нужно, не смогу нормально монополизировать. Насколько знаю, тот снимал целый этаж в единственном на окраине бизнес-центре и был в меру зажиточным барыгой. Только вот, не успею. Там, помимо него, всяческих акул бизнеса с избытком. Уже небось пилит, что плохо лежало. Трюк с манкой вряд ли смогу повторить, а реальной силы за мной всего ничего. Нет, как бы ни чесались руки взять добра да побольше, не выгорит. Про меня на долгое время забудут, и этого достаточно. Вероятно, стоит пойти от обратного и захапать несколько территорий, которые еще под греком. Как придут предъявлять права, предложу долю. Под крышей ходить не зазорно, все так делают. К слову, эта аксиома действительна и для прошлой жизни. Рядовой полицай ходит под начальником, тот под подполковником, подполковник под полковником и так далее. Президент не исключение, но там свои заморочки. Крыша, как ни посмотри, наберу еще замов из первого состава парней и должно хватить. Прибыль кратно не вырастет, откаты наверняка будут страшенные, но мне хватит. Все равно долго задерживаться в серой зоне не собирался. Надо в люди, поближе к кланам. Пускай и последнее еще хуже рядового криминала. Краем уха подметив, что никто не скулит от боли, мимоходом переключился на Борова. С ним все понятно, избили, возможно, изувечили и оставили где-то подыхать. Звучит сомнительно, если ставить вопросы его выживании, однако я не беспокоился. Выживет. С беспризорниками по-другому не бывает. Найти его не составит труда. Люди со сломанными ногами бывают очень признательны. Покрутив мысль, ненароком вздрогнул, словно током ударило. Точно. Привык, что со мной работают одни профи. Сейчас же доверил задачу очень злым и сомнительно благосклонным подросткам. Да, с поломать и выбросить я погорячился. Лучше проконтролировать. «Стоять!» — крикнул, совершая полицейский разворот. Из-за увиденного застыл в удивленной гримасе. Малолетняя бригада, грек, да даже крысы, шастающие по свалке, замерли с открытыми ртами. С удивленными и восторженными глазами смотрели в моем направлении. Резко обернулся. Никого. За спиной куча мусора и парочка крыс, также замерших, словно в слоума. Повернулся обратно. Картина не изменилась. «Че за хрень происходит?» «Пятно. Почему грек еще не помятый?» В ответ раздалось разве что пространное бульканье. Ты призрака увидел? Говори, как есть. Я не кусаюсь». Парень замешкался, не зная, как сформулировать. Стесняясь, указал пальцем мне за спину. «Да где, блин? Неужели крысы испугались?» Я передумал. еще как кусаюсь. Хрен вам, а не премия, если не скажете, что происходит. Это как бы сказать, у вас там это, горит, такая большая и... Руки сами собой непроизвольно сжались. Я вообще-то детей не бью, но если у них настолько проблемы со связью, то здесь поможет только хорошая оплеуха. Лучше тысячи слов и умных хитросплетений. Нет, ну вы сами напросились. Без задней мысли, нагнувшись за ближайшей обглоданной палкой, замер, простреленный неожиданной дрожью. Источник выстрелил тенью, уйдя в разнос. Тело покрылось черным туманом без осознанного на то желания. Но удивило меня другое. Тень, точнее, ее неравномерность. Силуэт мерцал и имел четкий контур, кроме области сбоку. Словно мясник каннибал оттяпал пару ребер и левое легкое. В этот же миг грек упал на колени. Руки скрестились на неизвестный манер, а в голосе раздались умоляющие нотки. Наследник, наследник, наследник. Связав помешательство с сумасшествием, вновь посмотрел на главного в стае. Блять, пятно, это уже не смешно. Что у меня там, на спине? Ну это, что, тату? Тату, ага, в виде контура ворона, светится. Догадавшись поднять с земли железяку, заглянул под углом в указанную беспризорником область. Глаза полезли на лоб, и правда, тату, сияющий ослепительно черным символ ворона, как на родовом кольце, и путеводная, едва заметная эфирная нить, тянущаяся от тату куда-то в сторону космоса. Земли клана пламенных, тренировочный полигон, пустырь, растянувшийся на долгие километры, заволокло озеро пламени. По центру озера, в воздухе, висела фигура, напоминающая сгоревшего человека, вываленные из орбит глаза, руки, прикрывающиеся от беспощадного жара, наполненное болью лицо, искаженное в ужасе сгоревшего заживо. Фигура оказалась не манекеном. Двое других, ожидавших своей участи, сейчас благосклонно тряслись от страха, пытаясь вымолить прощение. Злой магистр, нынешний глава пламенных, так отыгрывался за провал задания. Следующий, рыкнул мужчина, находящийся в его подчинении магистр 5 го порядка, уникум среди своего ранга возрастом моложе главы на 10 лет, не без скепсиса поклонился. Он, как и многие другие молодые люди, почувствовавшие силу, не верил в непобедимость своего главы. Его взгляд, полный высокомерия, говорил сам за себя. Слухи на то и слухи, чтобы им не верить. Тем не менее, уникум Сергий благосклонно подчинился. Оспаривать приказы главы, когда его отец сильнейший архимаг огня, в высшей степени недопустимо. Двоих мастеров и слабенького магистра 1 го порядка транспортировали в огненной клетке прямо к прошлой незавершенной скульптуре. В сторону, когда от стоящего в центре главы пошла незаметная волна пламени, скепсис магистра лишь сильнее усилился. Он не верил, что хоть и слабака, но все же одинаково с ним ранга можно убить такой примитивной волной. Предвкушение скорой просьбы о помощи заставляло его сердце биться чаще. Еще приятнее будет, когда текущий глава начнет умолять его на коленях. Однако, произошедшее дальше не собиралось соответствовать мыслям очередного сопляка, пускай и талантливого. Во главе клана не бывает слабаков. Столь очевидная мысль не всегда понятна многим адептам огня, вкусивших силу стихии. Властный взмах огненного линкора и все было кончено. Скульптура из 4 мужчин с гулким свистом и облаком праха рухнула на дно полигона, к точно таким же незавершенным творением. Пара огненных глаз, повелевающий пламенем древний талант основной линии пламенных, уставился на трясущегося от страха магистра. В пустой тишине прорезался голос из стали. «У тебя несколько дней, пока на него не вышли люди императора. Найди наследника и уничтожь, иначе ты будешь первым магистром огня 5 го порядка, поглощенный пеплом». Высокомерный магистр, одаренный пламенем и необделенный талантом уникум, побежал, не оглядываясь. «Ну как ты, боец?» Боров довольно развалился в не самой дешевой больничной палате со всеми удобствами. Та доза амброзии, местного болеутоляющего по типу морфия, которую ему вкололи по приезду, не оставляла иных настроений, кроме строго положительного. Лишь забинтованный обрубок уха и пара надувшихся синяков напоминали о прожитом пару часов ранее событии. «Кайфффф», отсалютовал он пальцем, вновь уткнувшись в экран маговизора. Квадратный кристалл, обрамленный помпезной позолоченной рамкой, мимолетно глянул. Шел какой-то мультик про магов сомнительного красно-фиолетового качества, но местным нравилось. Роскошь, виданная детьми с окраины, разве что по праздникам. Жалобы, предложения, впрочем, меня не услышали. Парень был настолько увлечен детской мечтой, что я решил ему не мешать. Пусть наслаждается. Подтянув перевязь с поврежденной рукой и оставив традиционный набор витаминов на полке, не прощаясь, покинул палату. Формальность была соблюдена, да и парень молодец, не сплоховал. «Пойди он к ментам, а не обожди меня, и все было бы в разы хуже». Кивнув Потлатому, которого совсем недавно выписали, оставил его с другом наедине. Сам же, не обращая внимания на искоса бросаемый на спину взгляд, с привычной улыбкой покинул коридоры госпиталя. Можно было выдохнуть и наконец-то заняться своими баранами. Стату вышла откровенная лажа. От Грека, уже в прошедшем времени, узнал немного. Тату – это своеобразный статус наследника клана. Есть на самых древних, зажиточных и сильных родах. Если зажглась, значит наследник достиг совершеннолетия. И самое печальное в этой истории не спецэффект, который сложно объяснить словами. В тот же момент, когда Тату загорается, реестр кланов Российской империи получает наводку, где искать счастливчика. А вместе с ними узнают и остальные кланы, ведь взятки еще никто не отменял. Даже император. В реестре, может, и работают не самые обычные люди, но все-таки люди. С днем рождения, что ли? Отличный подарок на совершеннолетие. Впрочем, имелись здесь и хорошие новости. Можно легально свалить. Задержался я что-то на окраине, играясь в предпринимателя. Шло хорошо, вот и затянул с расставанием. Обидно, конечно, все бросить, но в прибыли я потеряю немного. По крайней мере, пока обо мне помнит. Так или иначе, процесс до сих пор завязан на мне и моих идеях. Несколько следующих месяцев буду получать справедливую долю. Все было обговорено заранее, так что проблем возникнуть не должно. Парней поставил перед фактом еще несколько часов назад, на свалке. Бросаемые искоса взгляды на спину можно интерпретировать по-разному. Вот я и не стал скрывать очевидное. Намекнул на проблемы в семье, что исчезну на какое-то время и что пусть работают, как работали. Подростки понимающе кивнули. С тайной клана в их глазах я стал еще на уровень выше к небожителям. Это было несложно. Небольшой затык произошел, когда поставил в известность Костю. Огневик, в отличие от подростков, прекрасно понимал, что значит мое исчезновение. К нему придут и зададут вопросы. И лишь от реакции зависит, где он на них ответит, в пыточной камере или в рамках рядового допроса. Здесь я строить тактики не стал, сказал, как есть, пусть закладывает с потрохами, он меня знать не знает и все на этом. Собственно, так оно и было. Максим, водяной маг, смышленый малый, появился хрен пойми откуда, навел шороху и исчез с концами. Все, связать меня с наследником тени, тем недотепой, в чьем теле посчастливилось оказаться, задача, мягко говоря, нетривиальная. Как бы кроты ни копали, найдут лишь косвенную информацию, и метка на тату не поможет. Совпадение, не более. Мало ли одаренных наследников прячется на окраине, поэтому особо за парня я не переживал. Не включит тупого героя, чего вполне можно ожидать, и все обойдется. По крайней мере, будем на это надеяться. Команда неплохая, и с ней можно и нужно работать. Когда между мной и больницей осталось пару километров позади, и риск потенциальных хвост был маловероятен, перевязь с руки, легкая хромота и бледный вид полетели в ближайшую мусорку. Темный коридор вместо преуспевающего предпринимателя в кожанке и кроссовках покинул пройдоха с хитрыми глазами. В помятой, но тем не менее не самой дешевой рубашке и брюках. В простецкой, но не менее стильной оранжевой парке. Жизнь в жестоком мире научила защищаться. Когда еще был бедным интернатовцем, которому посчастливилось заработать первые реальные барыши, научился азам конспирации. Помню, как сейчас, к тебе приходят вроде друзья, радуются успеху и просят поделиться кусочком счастья. На отказ и предложение помочь с работой вместо вечного блуждания в поисках Колыма появляется недовольство и попытка угроз. Потом так получается, что ты, чья-то кормушка, к которой удобно подходить для безвозвратного займа, отжать деньги всегда проще, нежели их заработать, а против толпы не попрешь. Мгновенным решением было переехать и забыть несчастных, как страшный сон. Но перспективы росли, и когда твоими барышами интересуются конкуренты из других компаний и разного рода политики с налоговиками, простой переезд не выход. Требовался комплекс изменений самого различного рода, начиная от знакомства с биткоинами и заканчивая офшорами, сделанными через виртуалку на сервере какой-нибудь Канады, чтобы концы не нашли, как не искали. В моем случае, из доступных сейчас, сменить стиль внешности и поработать с лицом, куда я на полном серьезе и направлялся. Быстрым шагом за 15 минут преодолел закутки среднего района, где обитали преимущественно граждане среднего достатка и оказался в неплохом по меркам Владивостока цирюльнике. Несколько рублей, срезать волосы по бокам и подровнять вверх. Модельная стрижка, которая пользовалась успехом у местных студентов. Зайти в ближайший магазин оптики и взять не самую дешевую реплику с пустыми диоптриями. Купить в магазине сувениров толстую восковую свечу, обрезать до овальной формы, подплавить, размягчая, и подложить за щеки. 10 минут и зачатки торгового квартала покидает совсем другой человек. Полноватый студент с плохим зрением и неплохим вкусом в одежде. Навернув кружок на такси, вызванном для той же конспирации в соседнем цирюльнике, попросил молчаливого старика ехать за стену, на верхнюю окраину. Официальное название моей недавней точки дислокации. Какие-то проблемы? Грубо спросил. Чем сильнее выделяешься, тем меньше подозрений будет у тех, кто тебя ищет. Мудрость, усвоенная со временем. Нет, что вы. Тот посмотрел на меня так, словно я заказал трущобы, но молча свернул с привычных дорог и направился к пропускному пункту. Оттягивая мерзопакостное чувство в сторону, устремил взгляд в окно. Путь я держал к одному торговцу концтоварами. К слову, о стенах и городе. Срединный и элитный район вместе с прочими именитыми местами внутри, за стенами. Трущобы и верхняя и нижняя окраина снаружи. У подобного события наверняка имелась богатая история, но я ей особо не интересовался. Каюсь. Теперь, когда ехал, впервые обратил внимание на каменные изваяния. Это от каких же монстров прятались люди за стенами с девятиэтажку? Пообещав себе как-нибудь изучить вопрос, к счастью, сон мне не грозит, не заметил, как приехал на место. Поблагодарил молчаливого дядьку, поторговался за лишний медяк для проформы и нырнул в темный переулок, коих на окраине до жопы. Ну-с, почти готово. Найти нужную мусорку не составило особого труда, и переулок покинул уже не хитрован среднего достатка, а простой беспризорник в кепке и помятой кофте с капюшоном. Вещи, очки и вкладки под щеки остались за мусорным баком в неприметной коробке. В ускоренном темпе пробежал километр с небольшим, вспотел, размазал немного пыли на лицо и одежду. В ближайшей луже оценил гримировку на троечку и двинулся к одной известной на окраине шишке, о котором мало кто знает. Информатор. Я здесь уже месяц, а по документам так и остался неизвестным водным магом с окраины. Пора это исправить. Глава 9. Переезд и магические достижения. Невзрачная вывеска концтовары встречала клиентов, что говорится, с полным радушием. Внешне неухоженное здание на фоне таких же, облицованных и ободранных кирпичных бараков. Изнутри неприятные глазу серо-грязные стены, скрипучий деревянный настил в виде пола и суховатая старушка в роли продавца, охранника и до нельзя медленного карандашного бодигарда. Ну та, которая и прогонит метлой, и обдурит на скромные пару медиков пройдоху с раздутым самомнением. Перед ней стоят более-менее свежие полки с товарами первой дошкольной необходимости. Карандаши, ластики, тетради из бумаги низкого качества и прочая канцелярская утварь. «Здравствуйте», – произнес я заискивающим, шепелявым голосом среднестатистического подростка. И хоть в прошлой жизни мои вокальные навыки были бескрайне малы, уделял сему делу слишком мало от бессонных ночей, сейчас голос звучал более чем убедительно. Старушка вяло оторвалась от бесспорно важной газеты, оценила мою платежеспособность на уровне бедного лоха, немного подумала и отложила макулатуру в сторону. Чего надо? Карандаши, ластик. 3 медика, не моргнув и глазом, старые ценники ушли глубоко за прилавок. Там же было написано 2. На заборе тоже много чего написано. Бери или проваливай. Ходят тут всякие. Но у меня только 2. Бывает. А у меня гастрит. Язва и старость скоро заберет в могилу. Но я же нажалуюсь, вы как-то неправильно торгуете. Бедняка забыла спросить. Если ничего не берешь, иди отсюда. Тебя никто не держит. Мне нужен карандаш и ластик. Проявил я инициативу. Внешне собравшись и натянув капюшон посильнее на голову, решительно положил на прилавок 2 кругляшка. Потянулся за концтоварами, чтобы быть там же ударенным, ловко вытащенной из-под прилавка палкой. Ай, руки. Карандаш бери. Он как раз 2 стоит, а ластик, как наворуешь еще 2, приходи, продам. Нисколечко не стесняясь, ластик был убран туда же, в закрома прилавка. Как, уже, 4, сам виноват, палку мне повредил. Видишь, в нос уперся абсолютно целый кончик бывшей школьной указки. Предложение убраться отсюда как можно дальше. Собственно, спектакль для внешнего наблюдателя на том прекратился. Я сделал вид, будто ухожу обиженный, а после выложил на прилавок купюру номиналом в 10 рублей. попросил самый дорогой карандаш из имеющихся. Ну тот, который обычно никто не берет. Большой, неудобный, но да, красивый. Эквивалент своеобразной взятки. Этот район держали клановцы, и им дико не нравилось, когда владельцы подрабатывали в обход казны. А так, вроде нормально. Радостная очередным лохом бабулька недовольно скривилась. Громоздкий карандаш упал с гулким стуком на прилавок. Мог и сразу сказать: «Шутник хренов». Я же лишь вежливо улыбнулся и прошмыгнул мимо. Под прилавок, за одернутой тканью складской коридор. Пройдя до конца и спустившись в подвальное помещение, меня встретил совсем другой вид. Стеллажи, канцтовары, полные и не очень коробки. Все бы ничего, если не сидящий за столом, посреди стеллажей, поджарый старичок с магической сферой, лежащий рядом, с опасным, надо сказать, искрометным свечением, атакующий артефакт. Слышал о таких от парней, собственно, и поэтому подготовка для встречи с греком несколько затянулась. Штука дороже, нежели нанимать мага, и надежней, надо полагать, без лишнего внимания. «Михай, я бы хотел приобрести интересующую меня информацию». Старичок не удостоил меня и взглядом, продолжая заполнять видавшую жизнь тетрадь, тихо произнес: «Приобретай, раз пришел». Сгустив тени под капюшоном, чтобы была видна только одна часть лица, неуверенно зашел внутрь. «Ну, клади среднюю таксу в урну и вперед, задавай вопрос». «Сейчас». Выполнив требуемое, в мусорное ведро полетел очередной чирик, следом еще два под настоятельный взгляд старика. «У кого в городе можно сделать паспорт?» «Я бы сказал, что в императорском реестре, но официальные инстанции тебе, видимо, не подходит». «Не подходит. Неужто алкоголь перестали на окраине продавать? А или на работу к клану хочешь устроиться?» «На работу так не возьмут. Ой ли, впрочем, хозяин барин, у барменов рядом со стеной поспрашивай, они таким занимаются. Есть имя и конкретное место?» Взгляд старичка уперся на мусорку. «Понятно». Полетела очередная тридцатка. Северная часть в срединном районе, ближе к верхней окраине. «Имени не знаю, не моя вотчина. Охотно верю». Скорее накручивает цену и пытается выведать больше информации, но я и так сообразил, что дальше делать. «Пожалуй, хватит. Благодарю. Этого достаточно». Последняя десятка исчезла из кармана. Жадно с жадностью, но про вежливость забывать не стоит. Иначе об этом напомнит по наводке в ближайшей подворотне. В новое место жительства, а, точнее, район вернулся только под вечер. Пока заметал потенциальные следы, накручивая круги на окраине, пока заехал обратно за стены, пока избавился от маскарада с подкладками. Трудно осознать ценность столь параноидального подхода, но так надо. Именно так я действовал в прошлой жизни и не побрезгую действовать в этой. Уррррррр, за всеми делами совсем позабыл про еду. Урчащий утробным ревом живот напомнил о себе, когда я с уставшей и довольной откинулся на ближайшей скамейке. В привычной кожаной куртке, теперь коричневой, и качественного пошива штанах, отдаленно похожих на джинсы. Ничего не могу с собой поделать. Подобный внешний вид старит, избавляя от надобности акцентировать внимание на возрасте. Не показывать же татуировку, которая изредка напоминает о себе фантомным блеском. Уррррррр, да понял я, понял. Борясь с ленью и тихо жалуясь на несправедливость бытия, в умеренном темпе побрел по улочкам вечернего города. Большая часть заведений закрывалась прямо перед носом, и лишь яркие, пестрящие неоновым магическим светом вывески с отдаленным ароматом чего-то съестного не давали пасть духом. Забрел в первые попавшие, откуда разносился приятный вечерний ёр и вал табачного дыма. Бар, как оказалось. И ничего я не играл на публику. Просто удача. «Что будем пить?» — поинтересовался мужчина среднего возраста, протирая прозрачные Байкала стаканы. «Есть. Ваши фирменные. Салат и закуску. И побыстрее». На стол легло два медика. Бармен понимающе кивнул, смахивая подношение. Не прошло и пяти минут, как я со зверским аппетитом употреблял вполне себе годные томленые свиные ребрышки в томатном соусе и заедал простейшим витаминным салатом из квашеной капусты и кукурузы. На закуску подали фисташки, почему-то фиолетовые, и бокал пенного с отчетливой бархатистой горчинкой в качестве аперитива. Мой заказ превысил лимит по среднему чеку, и в качестве поощрения выдали бесплатный пенный напиток. Отказываться не стал. Это лишь еще раз подтвердило правильность выбора внешности. Если не вести себя как школьник, то никто не подумает ничего дурного. Аксиома. Было вкусно. И хоть я не любитель липы и прочих схожих сортов, пиво зашло на ура. В голове приятно зашумело. Непривычно даже. Один бокал, А какая реакция? Уважаемый, слушаю вас. У вас можно вызвать такси? Конечно. Вам в какой район? Разберусь по мере движения. Подъедет через 5 минут, ответил бармен, указав на пустой бокал. Вам повторить или хватит? Хватит. Держи на чай. Протянул пару меди. Отменные ребрышки. Я передам ваши благодарности повару. На такси я не скупился и взял нормальное, чтобы покататься по городу. Требовалось оценить, что там да как, и найти подходящее жилье. К несчастью, здесь, как и в моей реальности, в гостинице и отели несовершеннолетних не пускали. Это же касалось тех, у кого не было паспорта. Отчасти поэтому я так заморачивался с документами. Впрочем, таксист не подвел своим всезнанием. Здесь, в отсутствии Википедии, лучше источника знаний не придумаешь. Усатому мужчине с серьезным восточным акцентом хватило пары намеков и 5 рублей сверху, чтобы не задавать глупых вопросов. Уже через 20 минут кружения по городу я ехал в подходящее место. Спокойный, тихий район, добротные каменные 5-этажные здания, освещенные улицы. Все жители давно уже спят или идут до дому. Разница между городом и окраиной колоссальна. По счастливому стечению обстоятельств таксист жил здесь же. Предложенное жилье сдавал его хороший товарищ за относительное небольшое вознаграждение, которое, конечно же, имело цену ха-3 от рынка. Порядка 15 рублей за ночь. Хорошая квартирка, дорогой. Расхваливал небывалые хоромы усатый сотоварищ. Цена, во, мамой клянусь, по себестоимости сдаю. Кровать, во, недавно купил. Шумоизоляция, во-во. Можешь приводить девочку, мальчика, да что хочешь вообще делай. По ходу рассказа я активно ожидал классической крылатой фразы национальной принадлежности, но так и не дождался. Отдал деньги за 3 дня вперед, пожаловавшись, что последнее исторговался на бесплатный завтрак и ужин. Красноречивый взгляд на мои карманы уверенно игнорировал. Как договоренности были достигнуты, мужчина выключил говорящую шарманку. Там же про меня забыл, передав ключи. Настоятельно рекомендовал не шуметь после 12:00 и был таков. Как это сочетается с его ВВА, я спрашивать не стал. Поблагодарил и остался наедине с самим собой и новой, еще неизведанной комнатой. Студия, квадратов 15. Есть стол, магоплита для готовки, матрас вместо обещанной кровати и ванная комната с душем. Почувствовал себя прям как после интерната. Что-то такое мне сдавали на окраине тогдашнего Красноярска, далеко от центра города. В Москве, бывало, селился в места еще хуже, когда только-только начинал развиваться. Однако у всего есть свои плюсы. Запас денег склонно угасал, но все еще был приемлем для пары месяцев безмятежной жизни. Я далеко от окраины, где меня активно ищут. Есть пассивный доход со свалки и плевать, что временно недоступен. Плюсом нашел сомнительное, тем не менее благоприятное место жительства. Хозяин мне откровенно не понравился, особенно его потребительский взгляд на мой кошелек. Ну да кто не без греха, новый уровень. Не отнять, не прибавить. Растем понемногу. И это я только начал. Девушка, можете повторить? Ткнул в сторону пустой чашки кофе. Да, конечно, улыбнулась русая красавица. Благодарю. Проводив обтянутые юбкой ягодицы взглядом, с трудом вернул концентрацию на газету в руках. ТЦ, с потребностью придется что-то решать. Бушующие в организме гормоны все еще держал в узде, но вот такие моменты выводят из себя. Времени теряется море, а это с учетом моей бессонницы. Сидел бы я битые 3 часа в кофейне, если бы не такие красавицы. То-то же, вернувшись к помятой стопке газетных листов, купленных с запасом за 3 месяца местной новостной ленты, отложил в сторону очередной тираж. На столе за минувшее утро образовалась самая настоящая карта из событий прошедшей давности. Пришлось изгаляться, чтобы добыть хоть какие-то крохи информации. Интернета в этом веке нет. ТВ слишком редкое детище для реальной покупки. Для входа в библиотеку нужен паспорт жителя Владивостока, который лишь в процессе производства. Только и оставалось, что довериться слухам до местной желтой прессе. Нашел свою потенциальную семью методом исключения. Клановых войн в стране происходило много, но чуть ли не при каждой стычке упоминались темные. Что-то вроде приписки, как у нас слово «Господи». Глава 3-й ветви имперского клана, достопочтенный Меднев Фридрих Сергеевич, прокомментировал произошедший инцидент с подрывом одной из газовых трубопроводов в городе Владивостоке следующим образом. Ну, пострелялись немного, пошумели далеко за городом. Чего теперь, траур объявлять, да и темные с ними. Между тем у нас на носу проблема государственной важности. Озера разбушевались на востоке и грядет вот-вот новая, четвертая мировая война. Темные упаси, а еще обнаружен прорыв монстров класса А глубоко в сибирских чертогах. Вот, на чем стоит акцентировать внимание. Как выяснилось позднее, имелся в виду клан Тень. Местная страшилка и удобный инструмент для манипуляции общественным мнением. Начал угасать задолго до попыток устранения носителя этого тела. Сейчас шла его кульминация и окончательное падение. Вся газета в городе принадлежала кланам пламенных и немного грозящим, кто активно воевал за добро низвергнутого клана. Собственно, несложно понять, откуда растут ноги. Здесь никто даже не удосужился скрываться. Моя семейка, видимо, в популизм не умела. Проиграла сначала медийную гонку, а после, когда приписка темной стала мувитоном чего-то отрицательного, в ход пошла магия и ружья. Уничтожить потенциального врага не то же самое, что некогда приближенный к императору клан. Общественность, если и возмущалась, то относительно недолго. Ничего удивительного в этой истории не было. Просто политика. Кто владеет прессой, тот владеет народом, а потом миром. И пускай официально смерть всего клана Тень не признавали, лишь обтекаемо обводили все, кому не лень, сам факт отсутствия информации уже содержит красноречивый ответ. Задумчиво почесал голову. Ситуация, мягко говоря, не очень. Один против всего мира. И хоть я пока что успешно скрываюсь, лишь вопрос времени, когда моих сил станет недостаточно. Нужны связи, нужны доверенные люди. Нужна, в конце концов, сила. Впрочем, унывать я не собирался. Наметки плана уже имелись и получение паспорта, одна из, не с моим опытом по накоплению многомиллиардного состояния опускать руки. Я так не умею, да хоть весь мир против, смеяться я буду последним. Расплатившись за кофе и оставив хорошие чаевые, с тяжким трудом подавил в себе желание стрельнуть график работы конкретно этой официантки. Позже, все позже, несколько кварталов борьбы с внутренними демонами и я у себя в квартире. Провожаемый жадным взглядом арендодателя с фирменным восточным акцентом. Как успехи, дорогой? Взяли, имелось в виду на работу. Старая тактика показала себя прекрасно, и я не видел причин придумывать новую историю. Наметились определенные успехи, Арсен Макалянович. Думаю задержаться у вас еще дня на три. Это ты хорошо придумал. Моя дом, твой дом. Благодарю за понимание. Плату занесу завтра, возможно, с получки. Хорошего дня, и тебе. Фух, еще один раздражающий фактор в корзинку сомнений. Мужчина попался из общительных, явно вынюхивая каждый угол в этом спальном районе. При общении с ним меня постоянно кололо неприятное чувство. Двуличность собеседника. Не удивлюсь, если его акцент – лишь удобная блажь. Часть образа добропорядочного арендодателя для беглецов и безбилетников. Мутный тип. Надо бы его проверить. Впрочем, можно было заняться этим несколько позже. А пока что я закрыл за собой дверь, дополнительно подперев ручку стулом, и уселся на матрас в позу лотоса. Медитация, будь она неладна. Сегодня я точно совершу прорыв и ничего меня не остановит. Прогресс в освоении дара шел семимильными шагами. За недолгую практику научился сносно манипулировать эфирными потоками в паре сантиметров от тела, без родового кольца, на секундочку. Теперь меня с натяжкой можно назвать полноценным новичком. Каст эфирных конструктов все еще давался с издевательской медленностью, но получи я в свое распоряжение пару секунд свободного времени и смогу забросить уверенный шар истине. Попадал в импровизированную мишень из палок и газетных листов с расстояния в 7 метров. Пока что энергия откровенно сырая и предназначенная для ошеломления, зато какая-никакая, а дальнобойная атака. Скорость восстановления источника эфира и его объем – вот, где наметились отчетливые подвижки. Если раньше выдыхался за какие-то пары минут работы, то теперь источника хватит на несколько стабильных приемов. Два усиления, 5 теневых касаний и 1 шар. Растем, однако. Секрет столь стремительного развития крылся в кольце. Не просто так местные ценят магические артефакты. А этот, тем более, древний и родовой. Имелись у меня подозрения, что он будет помогать и на остальных магических рангах. Больно широкий потенциал работы с эфиром. Вот, как сейчас, надел кольцо и тут же, разом, энергия привычным потоком хлынула заполнять стенки источника, без внутренних усилий и нудной концентрации. Теперь я мог работать как с крупными объемами эфира, те же выбросы шара, так и с мелкими. И у каждой есть свое отдельное применение. Подождав, Пока эфир немного восполнится, легким волевым усилием зачерпнул горсть энергии. Без проблем пропустил через магоканалы, вдоль линии рукой сконцентрировал снаружи, в паре метров от себя. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. Удержание эфира от развеивания поглощало не намного больше энергии, нежели выпущенный вовне объем, так что следовало торопиться. Нагрузка на магоканалы возросла многократно и тонкий, давящий писк стремительного опустошения источника диктовал новые условия работы. Как при таскании 50 кг мешков, ей-богу, когда с подбородка полился откровенный ручей и одежда насквозь промокла от пота, источник окончательно просигналил симфонией будущего ослабления. Запас эфира на дне, осталось пара капель и дальше все, вырублюсь, но у меня получилось. Громоздкая, явно неряшливая и вообще неподвижная структура из сети ячеек окутывала тело полусферой, накрывая с головой. Персональный стационарный щит и стены, по крайней мере, его подобие из тех зарисовок, которые я видел в газете. Некоторые магические битвы достаточно ярко описывали, и создание щитов из различной стихиальной энергии была основой для любых поединков. Потыкал, помял, пару раз ударил. Сомнительная получилась проверка на прочность, но какая есть, визуально может сдержать и пулю. Те же ветреные росчерки, бросаемые подсосом Грека, я бы остановил. Взял заготовку на вооружение и впоследствии до глубоко вечера тестировал различные способы применения. Отдых, насыщение источника, тесты, отдых. Были у меня подозрения, что можно призвать одну ячейку и пользоваться ею в движении, но практики явно не хватало. Ничего, буду тренировать изо дня в день, и что-нибудь точно получится. К тому же я заметил, что если работать с эфиром в тени, то процесс построения конструктов ускоряется. Надо было раньше догадаться, но все мы умны задним умом. Взял сей факт на заметку. Даже без подсказок несложно догадаться, какой пугающий потенциал откроется в итоге. Глава 10. Информатор. Когда на часах была глухая ночь, я наконец-то закончил с тренировками. Откровенно жизнеспособного результата не добился, но самим фактом роста остался доволен. Неплохо потренировался. Теперь можно перейти к основным задачам. Покидая скромное жилище, не удивился, увидев по-прежнему активного Арсена. Арендодатель откровенно скучал за чашкой чая и кипой бумаг, но спать явно не собирался. Видимо, ждал кого-то. По крайней мере, именно такое впечатление у меня создалось, когда заглянул в общую кухню. «Добрый вечер, Арсен Макалянович. Не спится?» «Работаю, дорогой, работаю. Тогда не буду вам мешать. Вах, дорогой, кто ж мешает?» Эмоционально махнул он руками, глянув с прищуром. «Куда собрался, если не секрет?» «Прогуляюсь. Трудоустройство хочу отпраздновать». «Это ты хорошо придумал. В бар, небось, пойдешь, наверное?» «Еще не решил. Решил. Знаешь что, дорогой, иди-ка ты в папас, бар неподалеку от стены. Пиво там, во, мамой клянусь, далековато, что-то, вах, да что ты, дорогой, такое говоришь? Новая работа, событие, надо праздновать правильно. Не знаю, о, а знаешь, что, я сделаю тебе подарок, от всего сердца, а шотик тебя отвезет, я распоряжусь, да я что-то, нет, это не обсуждается, бар, папас, отдохни, как следует, постараюсь». Соорудив себе бутерброд и по-быстрому перекусив купленными ранее продуктами, не прошло и 20 минут, как карета была подана. Сервис, однако, даже не стал задавать вопросы, с чего вдруг такая щедрость. Сел на предложенное место и решил довериться обстоятельствам. До бара доехали без происшествий. Ашот, тот самый таксист, был так рад за мое потенциальное трудоустройство, что проводил к нужному заведению, обветшему, не внушающему доверия, но с достаточно приятным глазом интерьеру. Все прочие он в грубой форме отвергал, называя недостойными и долей внимания. Встретили нас, что говорится, с достоинством, синхронным гробовым молчанием. Сквозь едкие облака табачного дыма еле-еле просматривались лица постояльцев. Запах пота вперемешку с дешевым спиртным дорисовывал прочие ассоциации. А уж как на меня зыркали бандитского вида рожи. Впрочем, осложнения с контингентом обошли стороной. Ашотик впрягся, назвав своим. Про молодого салагу быстро забыли. Мужчина же выторговал скидку на выпивку у знакомого бармена и предложил составить на время компанию. Чистой души человек, слегка пьяный, после третьего стакана, шатающийся походкой засобирался домой. Что-то бросил бармену напоследок и слинял, сославшись на какие-то дела. Ну вот и кто так делает, когда пьянка была в самом разгаре. Однако мне не суждено было веселиться в одиночку. Не такой я человек. Пара десятков рублей, покупая всем выпивку, и десяток лучших друзей тут как тут. Веселье не угасало вплоть до рассвета. Трижды проспонсировал завсегдатаев окраины. Победил в конкурсе, выпив на скорость бронепоезд. Под дружный хохот обливал местные посмешища, которые здесь называли туалетами. Завел кучу знакомств, потратил солидную часть денег. Думаю, несложно догадаться, какая реакция последовала после. Молодой шкет напивается в баре, разбрасывается деньгами направо-налево, беспардонно знакомится с бывшими уголовниками, общепенцами и людьми не самой светлой морали. Под конец обещает всем повторить и вызывает такси в элитный район при помощи чересчур разговорчивого рыжего бармена. Все, замечу, происходит у стены, практически на окраине. Видимо, меня не завалили прям там из-за отличной работы полиции. Если на окраине на трупы плевать, никому нет дела, то внутри, за стенами, порядок, основа процветания. Иначе я не берусь утверждать, с чего вдруг мой план сработал так поздно. Когда знакомое такси увезло мое пьяное тело далеко от элитного района, куда-то в местное гетто, мерзотное дыхание ворвалось неожиданно, заставляя сожалеть об отличном обонянии. Словно макнули в конюшню и вытащили обратно. «Вылезай, говно!» Чужие руки ухватили за рукава кожаной куртки. В следующий миг я летел носом в грязную землю на потеху местной публики. «О-о, да тут вообще жопа! Он же не вменька!» Удивленно воскликнул Вонючка, брезгливо вытирая руки. «Выпьешь полбара, будешь таким же», ответил кто-то со знакомым акцентом. И как он только не пробле. «А, нет, проблевался. Что, сука, моя машина, ну я его». Болезненный удар пришелся на ловко подставленный локоть. На скипидаренный горячий водитель горько вскрикнул, так и не заметив ничего необычного. «Вот же сука, палец об него подвернул. А ты что хотел, Ашотик, ему твои потуги сейчас, что магу дробина, нечего марать ноги, обчищаем и уходим, нам еще делиться с барменом и твоим дядей, ты мне салон мыть будешь, нет, тогда хуй мы куда уедем, пока этот щенок все не вылежит». Очередной удар и очередное уклонение, только в этот раз я действовал наглее, проявив зачатки интеллекта, с горем пополам встал и, под ошарашенные взгляды дуэта, вывалил достоинство наружу. Теплая прозрачная струйка двинулась по направлению к драгоценному магомобилю. Теперь салон только под замену. Не знаю, что за спирт был в этом баре, но точно не этиловый. И хотя я пил чуть-чуть, лишь для виду, отходняк будет жуткий. Эх, чего не сделаешь ради убедительной картинки. Я, эту, суку, убью. Да погодь ты, не видишь, он какой-то странный. Я что-то это очкую, попридержал таксиста сообщник. Еще и глянул так по-крысиному. Ну, блин. А я-то думал выйдет куда изящней, все-таки, не быть мне актером, интуиция прокачана не только у меня, об этом стоит помнить всегда, и вот такие люди, с мордой как у крысы, как никто другой представляют опасность, как минимум тем, что вечно боятся. Так ты в сознании, брат, отшатнулся таксист, враз потеряв былую агрессивность, его друг поступил мудрее и тут же дернул в соседний переулок. Правда, не успел совсем немного, выпущенный следом шар не достиг спины раньше, когда это мы с тобой успели породниться, Ашотик, господин маг, прошу, меня заставили, тем не менее, сдаваться без боя он не собирался, из-за спины, чудеса, выхватил 10-сантиметровый стилет и бросился в мою сторону, махая, как прокаженный, ну, не придурок ли, на мага, с ножом. Теневого касания было достаточно. Вот это мне и нужно, Ашотик. Кто? Где? Когда? Не мне тебя учить ябедничать. Как знаю, у вас это частая практика. Рассказывай. Я, конечно, не пыточных дел мастер, но кое-что умел. Когда у тебя в управлении миллиарды, информация важнее всего. Получить ее любыми способами не преступление. Чаще всего работали специально заказанные люди, но и мне приходилось время от времени играть плохого полицейского, исключительно для убедительности. Люди, видите ли, достаточно пугливые существа, как бы внешняя бравада не выглядела иначе. Чаще всего достаточно припугнуть и готово, как бы не был крепок орех, скорлупа, все же, достаточно хрупкая штука, лопается от простого касания. Справился за 15 минут, половину времени из которого вытягивал эфир из двух недотеп, которые зашлись в припадке. Это не маги, кто к такому привычен. Для обычного человека любое проявление эфира смертельно опасно. Очередной урок на будущее. Я еще слишком мало знаю об этом мире. Не стоит увлекаться. Изначально все это замыслил, чтобы выйти на местных барыг документами. Столь эксцентричный поступок был нужен для убедительности. Бандит, который умоляет тебя его пощадить, и бандит, к которому ты пришел сам за услугой, несколько разные сущности. В одном случае тебе выложат все подчистую, а в другом могут в легкую обобрать до гола. Еще и останешься должен. С тем же Михаим, торговцем информацией, мне откровенно повезло. Обычно, если у тебя нет крыши, разговор будет короткий. Мне помогла таинственность и знание местного этикетка. Но здесь, в городе, совсем другие понятия чести. И просто зайди я в бар да потребуй сделать фальшивый паспорт, в лучшем случае меня бы тупо отдали продажным ментам для лишней галочки в деле. Это, к сожалению, реальная жизнь, а не писанный роман. Увы, без риска никакая задача не решается. Выяснить удалось немного. Две боевых торпеды, лишь исполнители. Им не положено много знать. Но и того, что сказали, хватит на пару дельных мыслей. Арсен, который позарился на мой кошелек с первой встречи, конкретно к криминалу он дел не имел. Занимался мелким ростовщичеством, подрывался на авантюры бармена для дополнительной копейки и так, по мелочи. Обычный городской жулик. Сжечь дом и забрать заработанное, по-моему, лучшее для него наказание. Но его оставил на потом. Мелкая, бесполезная рыбешка. Разберусь, когда найду лишнюю минуту. Тот, кто мне был нужен, оказался барменом. Оба, как один, напирали, что он с местным криминалитетом на короткой ноге. Лопошит богатеньких пьянчуг, месит нормальный спирт с отработкой, приторговывает слухами и платит долю в общак. В общем, полезная цель для исследования. Зная место работы, потенциальную среду обитания и примерный маршрут перемещений, найти адрес жительства бармена особого труда не составило. Прождал половину рассвета, толком не успел заскучать, как в замочную скважину уже стучался кусочек латуни. Любитель разбавлять напитки дерьмом даже не ознакомился с первичными правилами попадания в дом. Окно открыто нараспашку, дует сильный ветер, а ему похер. Прикрыл окно, почесал репу и завалился спать прямо в одежде. Последнее, моя заслуга. Когда затылок сталкивается с обмотанной тряпкой арматурой, сознание имеет свойство на время теряться. Допрос проводил с особым пристрастием и знанием методик некоторых спецслужб. Пока пленник лежал в отрубе, изучил его документы, личные вещи и представил примерный образ поведения. Что делает? Кто такой? Как ведет дела? Ничего сложного, если информации в достатке. Азы горячего чтения достаются всякому, кто ступают на тропу финансовых рынков. Далее работал привычный любому менталисту, экстрасенсу, гадалке и прочим гуру подсознания прием. Показать, что ты знаешь о цели разговора гораздо больше, чем он себе представляет. После, как пойдет, запутать крысу и загнать в угол дело пары мгновений. Приступаем. Ты просыпаешься примотанным скотчем к кровати, в голове каша, во рту кляп из носков, а на затылке здоровенная шишка. В лицо врезается сгусток ледяной воды, появляется фигура, метнувшая его из тени. Словно дьявол ночи во плоти, он начинает рассказывать о тебе больше, чем ты сам знаешь. Перечисляет все прегрешения, кого подставил, что украл, к какому убийству косвенно причастен, как тебя зовут, сколько лет, что делал 2 года назад в туалете и много чего еще, заставляя сходить с ума от бессилия. Но проходит 5 минут монолога, 10 и ты приспосабливаешься. Думаешь, что разгадал загадку похитителя. Прочесть имя из паспорта и расспросить 2 идиотов, отправленных на нехитрое задание, плевое дело. Ты начинаешь убеждаться, что тебя просто пугают. Пугают, потому что боятся перейти к чему-то больше, нежели просто угрозы. А потом перед тобой раскрывается истинная личность похитителя. Тот самый, которого, в перспективе, должны были дожрать вороны в канаве на окраине. Сопляк возрастом не больше 20, который уверенно вломился в твой дом, раздел твоих торпед под орех и манипулировал магией так, будто полжизни ей посвятил. А еще этот холод, вселяющий страх от одного лишь касания, заставляет повторно задуматься, точно ли я его раскусил. Под конец, словно в насмешку над безумством бокального гения, на пальце мальца мелькает сияние эфира, родовой перстень с каким-то знаком, все это время таившийся в тени. Тогда картинка сходится, на тебя не сходит озарение. Клан, кланы, один из них, передо мной, наследник или кто-то не из основной ветки, уже не важно. Ты приказал его похитить. Наверняка помешал каким-то планам. Это конец. Ни один из знакомых структур за тебя не заступится. Как бы ни были богаты связи, твоя жизнь кончена, и лишь от этого самого мальца зависит, как ты проживешь ее остатки. Ты начинаешь говорить, много и досконально подробно, все, что просит, все, что знаешь, не задумываясь о смысле рассказанного, не гадая о целях визита. Ведь кланы не просто так считаются современной аристократией. Магам подвластно все, не ему, маленькому человеку с баром на периферии окраины, им хоть что-то противопоставить. Когда бесконечный поток вопросов и уточнений закончился, ты тяжело дышишь. Дамоклов меч, вознесшийся следом, мешает сознанию искать пути к спасению. Ты паник, пал духом, от тебя более ничего не зависит. Но, ничего, замотанная в ткани фигура мальца лишь посмеялась, убрав полную эфира руку. Ты падаешь на пол, опускаешь голову, взываешь ко всем духам и демонам, благодаря за спасение. Возможно, но это не точно, по ногам течет что-то теплое. Но ты рад, ты доволен, тебя не убили. Но качели не прекратили движение. Ты не понимаешь, что происходит. Весь твой хвастливый и хитрый ум банально пасует перед аурой непредсказуемости.